Часть 17. Когда на телефоне появился звонок от неизвестного адресата, Алина сначала не хотела брать. Потом все же передумала. «Алина, добрый день», — говорил мужчина. «Добрый», — с настороженностью ответила Алина, не узнав говорившего. «Вас беспокоит Арсен, врач из клиники Медиана. Алиночка, не хотите сегодня ко мне приехать на плановый осмотр? Извините, что вот так, с утра, но я все ждал от Германа звонка. А вы молчите». Алина растерялась, присев на диван. Вроде бы ничего сверхъестественного ей не предлагали, всего лишь визит к врачу. Отчего же тогда возникло непонятное смятение? «Это вы извините меня, что закружилась?» Попыталась она оправдаться. «Извиняться не за что. Так я вас жду сегодня?» «Да». «На какое время записывать?» «А в каком часу вам удобно? Я подстроюсь». И в голове Алины даже не возникла мысль, что гинеколог одной из дорогих клиник, обслуживающих непростых смертных, лично ей звонит и готов принять в удобное ей время. «Час дня. Вас устроит?» Алина посмотрела на часы. 9:30. «Да, спасибо, отлично. Я подъеду». «Тогда я вас жду, Алиночка. До встречи». Алина после отбоя некоторое время смотрела на телефон. Потом зашла в журнал вызовов и набрала Германа. Тот ответил мгновенно, словно трубку держал в руке. Или ждал от нее звонка. «Алина?» «Герман, привет». «Привет». «Слушай, тут такое дело». Она замялась. «Алина, говори». Глубокий баритон, от которого сердце замирает и появляется приятная тяжесть внизу живота. А еще тоска. «Герман, мне звонил врач, твой знакомый Арсен, из клиники, в которую ты меня возил». «И что?» «Сегодня назначил прием на 1:00. Ты меня не отвезешь?» «Заеду в 12:00. И отбой. Несносный тип». Тогда почему ее губы медленно расплылись в улыбке? Собиралась на прием к гинекологу Алина без лишней суеты. Ни причесок, ни нового платья. Лишь удобная одежда, обувь, да волосы, собранные в высокий хвост. Правда, на часы она все-таки поглядывала. Ох, если бы ей кто-то сказал 3 недели назад, что она будет ждать стража, она бы снисходительно улыбнулась. Ну, рассказывает человек небылицы. С кем не бывает. Как все меняется. Быстро. Кардинально. 1/2 года назад ты придерживалась одной точки зрения и приблизительно представляла, что хочешь получить от жизни. Потом в твою жизнь врывается человек, приносит изменения. И повлиять на ход событий ты не в состоянии. А по истечению какого-то времени уже и не хочешь. Тебе начинает нравиться то, что происходит. Да, некая часть тебя продолжает сопротивляться, говорить, насколько ты поступаешь неверно, что нельзя идти на уступки, будто надо что-то предпринимать, ломать обстоятельства и себя заодно. Только зачем? Если есть возможность быть счастливой, стоит ли упираться? Алина знала ответ на последний вопрос. Ровно в 12:00 она была готова. И ровно в 12:00 дверь открылась. Вошел Герман. В коротком черном пальто и серых штанах, с легкой однодневной щетиной он выглядел мужественно. И ни тени намека на то, что полночи проторчал в клубе, выпив приличную дозу спиртного. Увидев, что его ожидает полностью одета обутая Алина, скупо улыбнулся. «Ты бледная», — заметил он, нахмурившись. «Мало спала сегодня». «Не вопрос, утверждение». Его глаза как бы с осуждением говорили, что нечего было ночью лазить непонятно где и искать непонятно чего. Есть дом, есть кровать. И ночью надо спать в доме в собственной постели, желательно утомленной после хорошего качественного секса. «Прилягу, как вернусь». Алина улыбнулась в ответ. Сегодня она была настроена на позитивное общение. «Надеюсь». Он придержал дверь, помогая ей выйти. Проходя мимо него, Алина заметила, как жадно он втянул ее аромат, как затрепетали его ноздри, как расширились зрачки. «А ты не так холоден и равнодушен, господин страж. Как пытаешься показать, не без злорадства отметила Алина. Ну давай, сорвись, что ли. Скажи что-нибудь в своем репертуаре. Да и понять, что ты вернулся». «Нет». Сдержался. «Что ж, у нее будет время, чтобы вывести его из себя. Прорвать плотину мужской обиды, которой он себя окружил. И после этого они, мужчины, говорят, что женщины – существа обидчивые и злопамятные? Ага, как же. Герман, у меня вопрос». «Спрашивай». Они спускались в лифте. «А здесь, в нашем мире, бывшим стражам не нужна подпитка?» Герман ответил не сразу. «Нужна». «Опаньки?» «Но не так часто, как в пограничье». «Интересно, интересно». «То есть получается, что вы, стража, также используете девушек?» Нахмурился. «Мы не используем. Алина, мы всегда что-то даем взамен». «Спорное утверждение. Особенно с теми девушками, которых забирали в пограничье. Можно, конечно, развить тему, но тогда не избежать ссоры. Ссориться пока не входило в планы Алины. Например?» «Например, деньги, подарки. Все банально». «Да, это точно». Она не успела ответить, он продолжил. «И скажу тебе больше. Практически 90% стражей, поселяющихся в вашем мире, или привозят спутниц из пограничья, или находят постоянных подруг здесь. Постоянных значит постоянных. То есть ЗАГС, дети и прочая атрибутика». Алина притихла. «То есть получается не все так плохо, как ей думалось? Почему же у них с Германом застопорились отношения? По чьей вине? Это хорошо, когда дом и дети». «Да, это очень хорошо, когда дом и дети». И красноречивый взгляд на ее округлившийся животик. Алине расхотелось продолжать разговор. Она улыбнулась и скрестила руки на животе. Жест, знакомый всем будущим мамам. На улице моросил дождик. Тихо шуршал по уставшим от пыли листьям, наполнял слезливым блеском покорные лужицы на каменной брусчатке дорожки, ведущей от дома к машине. Вот и закончились хорошие солнечные деньки. Мрачную унылость атмосферы перекрывали бушующие внутри противоречивые чувства. Алина поежилась. «Пойдем, промокнешь». И нет в его голосе раздражения или приказных ноток. В горле Алины застрял ком. Кого она там собиралась вывести из себя? И кто кого снова переиграл? Ехали они в строгом молчании. Перекидывались незначительными фразами. Лишь однажды Алина поинтересовалась по существу. «А Заур – это кто? Можешь мне описать его, чтобы я сориентировалась? Или я его ни разу не видела?» Должна же она, в конце концов, знать, у кого ночует Герман. «Видела. Когда к нам пожаловали гости из пограничья. Наглобритый такой, и с тату на висках». «О, все, поняла. Тот, что ей не особо понравился. Хотя, если он приютил ее стража, то, наверное, не так уж он и плох». Естественно, в клинике их уже ждали. Арсен встретил у двери, возвращаясь от коллеги. «Проходите, проходите. Рад вас видеть, Алина». «Брат». Они похлопали друг друга по плечу. Перешли в кабинет, где Арсен мгновенно перешел к делу. «Герман, говори сразу, как будешь себя вести, если прилично остаешься, если...» «Арсен, ты задолбал», – беззлобно отозвался Герман, скидывая пальто и устраиваясь на белоснежном кожаном диване. «Если не будешь лазать куда не следует, то все будет ок». Врач усмехнулся. Алина покраснела. «Невозможен. Как всегда». «Я, наверное, уволюсь. Сил нет с вами работать», – заметил Арсен, помыв руки. «Не уволишься. Домой спутниц приводить будем». Алина смотрела на этих двух здоровенных мужиков и понимала, что они шутливо перепираются, как обычные люди. А может, и нет в них ничего необычного. Если откинуть прочь те небольшие знания о их сверхъестественности, то они могли показаться обычными мужчинами с обычными чувствами, своими переживаниями и своей правдой. «Серьезная угроза». «Вот и я про то же». «Тогда придется, конечно, остаться. Алина, вы не обращайте на нас внимания. Это у нас...» Он не договорил, махнув в сторону окна. «Сегодня я пригласил вас на ультразвуковое исследование. Вы не против? Я уверен на 100%, что плод развивается правильно. Вы же его зачали в пограничье». Видимо, последнее замечание несло под собой фундаментальное знание. «И все же я хочу подстраховаться. Мало ли что. Порой игры с порталами влияют на плод. Герман, ты ее больше не тягал в пограничье?» Страж мотнул головой. «Умный мальчик». «Мальчик? Герман?» Алина не могла не расплыться в улыбке. «Вот и отлично. Алина, готовы сделать УЗИ?» Девушка кивнула. «Конечно. Мне и самой хочется удостовериться, что течение беременности протекает нормально». «Кстати, Арсен, сев за стол, достал карточку Алины и полистал ее. Я могу сказать полребенка». «Уже?» Алина с Германом переглянулись. Герман, доселе сидевший в расслабленной позе, вытянул руки по краям спинки дивана, резко подался вперед. «Да, сроки позволяют». Арсен сначала посмотрел на Алину, потом на собрата. Или вы не желаете знать, кто у вас родится?» «Желаем», — хором ответили они. И снова переглянулись. «Я так и думал. Тогда, Алиночка, позвольте вас пригласить в смежную комнату. Там располагается нужная аппаратура». Герман незаметно оказался рядом. Вроде бы сидел на диване, она успела привстать с кресла, а он уже тут, с ней. Не поддержал, не взял за руку, просто дал понять, что он здесь. Рядом. У Алины снова образовался ком в горле. Вот она стоит посредине дорогого кабинета, где оборудование стоит немыслимых денег. Ее принимает врач-страж, на прием к которому записываются заранее. Оберегает человек, которого она выгнала из его же квартиры. Смотрит на нее глазами, темными омутами. И она готова тонуть в них снова и снова. «Все готово. Что же вы не проходите?» Голос Арсена нарушил мимолетную идиллию между ними. Алина легла на кушетку. «Животик оголите?» Герман скрестил руки на груди и расставил ноги по ширине плеч. «Арсен!» Предупреждающе протянул он, на что Арсен отмахнулся. «Да не буду я изучать ее нижнее белье. На твоей спутнице черные колготки. Ты думаешь, меня только и заботит, какое белье носит каждая моя пациентка? Герман, вообще-то я женат. И спутница у меня из пограничья. Если я ей изменю, догадываешься, что она мне оторвет?» «Не голову точно». «Правильно». Холодный гель заставил Алину поморщиться, на что сразу отреагировал Герман. «Ей больно?» А вот теперь и угрожающие нотки последовали. Арсен закатил глаза. «Сколько раз я зарекался не принимать девочек в присутствии собратьев. Сил с вами никаких нет. Или рычите, или мебель крушите. Третьего от вас ждать не приходится». «Так с ней все нормально». «Со мной все нормально, Герман», — вмешалась Алина. «Гель холодный и только». Мощная фигура стража расслабилась. «Ты можешь присесть на соседнее кресло, чтобы тебе так же было видно». Герман послушно сел, посмотрел на монитор и хмыкнул. «Как будто я что-то понимаю из твоих каракулей». «Смотри, сейчас все увидишь». «О, как интересно». «Ну-ка, ну-ка». «Что ж, дорогие родители, могу вас поздравить». Алина замерла. Она смотрела на монитор, что для удобства пациенток вывели на большой экран на стене, и также ничего не понимала. «У вас будет девочка». Алина повернулась к Герману, что незаметно сжал ее руку, и увидела, как глаза стража наполняются теплотой. «А еще у вас будет мальчик. Прошу меня извинить. При первичном осмотре просмотрел, что плода два». Вот теперь глаза стража увлажнились. Это было незабываемое зрелище. Дождь прекратился. Голубое небо стыдливо прикрывалось редкими пушистыми облаками. Тучи медленно скрывались за сияющими, под веселыми, ласковыми лучами зданиями элитных многоэтажек, пестревших яркими, синими, желтыми и красными балконами. Проезжавшие мимо авто радостно визжали и шипяще брызгали из-под колес прохладными струйками. Они вышли из здания поликлиники и направились к машине. Герман чуть впереди. Алина шла, кусала губы и не чувствовала под собой ног. Перед глазами стояло лицо Германа, когда Арсен объявил, что у них будет разнополая двойня. Страж обрадовался, искренне. Это не вызывало никаких сомнений. «Герман?» Негромко окликнула она его. Остановился. Не обернулся. «Да». «Возвращайся домой», — еще тише прошептала Алина. «Возвращайся ко мне». Она уже не удивилась, когда в мгновение ока сильные теплые руки стремительно прижали ее к каменному большому телу, от которого веяло теплотой и надежностью. «Значит, ты принимаешь меня?» Негромко, почти непонятно, сквозь сжатые губы. Алина, забравшись руками под полы распахнутого пальто, уткнулась лицом в грудь стража. «Принимаю». «Со всеми моими деспотическими замашками?» «Почти со всеми». «Девочка». «А ты взамен даешь мне право отстаивать свою точку зрения». «Девочка». «Герман, пожалуйста». «Мы это обсудим. Черт побери, мы это обсудим. На кухне, за семейным столом». Если бы Алину спросили, любит ли она Германа, она бы не нашлась, что ответить. Но если бы ей задали второй вопрос и поинтересовались бы, а полюбит ли она его когда-нибудь, Алина, не задумываясь, ответила бы утвердительно. «Да, полюбит. Может быть, через полгода. А может, и через неделю».